В нашей беседе сегодня мы хотели бы поговорить о безупречной жизни Иисуса Христа на земле во время Его существования в человеческой плоти. Мы знаем, что, согласно Писанию, Его тело не оставалось в гробнице после Его смерти на кресте. Силою Божьей Он был воскрешен, и сейчас Христос живет на небе, как пишет об этом апостол Павел. Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. 1 Коринфянам 15:3-4. Жизнь Иисуса на земле была безупречной и показательной во всех отношениях. Это была воистину совершенная жизнь. Петр призывает всех верующих следовать примеру Христа. «Если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». 1 Петра 2:20-21. Мы уже говорили в предыдущих занятиях о том, что жизнь Христа на земле была совершенной, безгрешной, безупречной. И поэтому Он мог бросить Своим обвинителям вызов. «Кто из вас может обличить Меня в грехе?» И поскольку Он был совершенно безгрешен, Он мог, как Божий беспорочный агнец, взять на Себя грехи всего мира и искупить тех, кто уверовал в Него и доверился Ему в деле получения жизни вечной. Иисус был исполнен Святого Духа с самого Своего начала рождения. Он на протяжении всей Своей земной жизни демонстрировал плоды Духа, что возможно также и для верующего, который повинуется воле Божьей и Его Слову. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5:22. Все это мы видим в жизни Иисуса Христа на земле. Мы можем поговорить об этих плодах Духа только вкратце. Но Он любил нас достаточно, чтобы умереть за нас, отдать за нас Свою жизнь. И Он сказал Своим ученикам: «Нет больше той любви». Его взаимоотношения с Богом были отмечены такой внутренней радостью. Он сказал Своим ученикам: «Да радость Моя в вас пребудет». И далее в Писании мы находим такие слова: «Вместо придержавшей Ему радости претерпел крест». Евреям 12:2. Писание называет Его «князем мира». И Он Сам также сказал Своим ученикам: «Мир оставляю вам». Он обладал тем внутренним миром, который является также уделом истинного верующего. Это мир Божий, который превыше всякого ума. Филиппийцам 4:7. Такой мир приходит к верующему, который примирился с Богом, приняв в свою жизнь Господа Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя. Во время Своей жизни на земле Иисус также явил нам образец долготерпения. Он долго терпел сомнения и страхи Своих учеников. Он претерпел насмешки и обвинения Своих врагов. Он проявлял терпение ко всем, с кем встречался в Своем служении. Он проявил терпение и сострадание к толпе, следовавшей за Ним, чтобы посмотреть на Него или послушать Его Слово. Он видел в них овец без пастыря и учил их правде своего Бога Отца и правде о своем небесном Отечестве. Он относился ко всем с нежностью и заботой. Он никогда никому не навязывался. Он даже не навязывал людям того, чему учил. Он предлагал людям поверить, что он послан Богом и что он проповедует им Слово Божье. Он прекрасно сознавал невежество народа относительно всего, что касалось Бога, потому что их лжеучителя, религиозные лидеры, обременяли народ многочисленными законами и обычаями, которые они не в состоянии были исполнить. Он противостоял своим врагам, обвиняя и осуждая их за их лицемерие и лживость. Он был воистину агнцем посреди жестокого и лживого мира. Он был также полон добра, как Сын Божий и как Сын Человеческий. В нем не было никакого зла. Даже его враги были вынуждены признать, говоря о нем. «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Иоанна 7:46. Его слова всегда ободряли тех, кто их слышал, и всем, кому он прикасался, он приносил исцеление и благословение. В нем было столько добра, что его ненавидели все лицемеры, проявлявшие фальшь и в жизни, и в учении. Христос был также исполнен веры. Это была вера в Отца, пославшего Его в мир, вера в Его миссию, предназначенную для того, чтобы принести спасение потерянному и погибающему миру. Вера в Его учеников, которых Он избрал, чтобы они следовали за Ним в Его служении. Он знал, что Петр отречется от Него. Но Он молился за Него и был уверен в том, что Петр снова к Нему вернется. И Он верил в верующих, которые приходили к Нему и отдавали Ему свою любовь, как это делал Лазарь и его сестры Мария и Марфа из Вифании. Писание говорит нам о его кротости. Обращаясь к толпе, следовавшей за ним, чтобы послушать его слово, он сказал: «Я кроток и смирен сердцем. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо иго мое благо, и бремя мое легко, и найдете покой душам вашим». Пророк Захария, описывающий триумфальный въезд Христа в Иерусалим незадолго перед его смертью, говорит: «Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле сыне подъяремной». И когда Иисус предстал перед своими противниками, и они обвиняли его, Он, по словам автора Евангелия, даже не старался защитить себя от их обвинений. Писание заявляет: «Как овца, веден он был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих». И мы помним, что он призывал верующих быть мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби, следуя ему примеру. Иисус обладал всеми этими качествами и много более того. Он был человек слова. Написано, таков был его ответ всем, когда он напоминал им об их священном писании. Он был человеком молитвы, проводя часы в присутствии своего отца, в общении, в котором он нуждался. Он учил своих учеников, а через них и всех остальных верующих, что значит истинная молитва. Он учил их избегать в молитве бессмысленных повторений и молиться Отцу от всего сердца. Такую молитву Бог слышит и отвечает на нее. Он говорил им, чтобы они молились Отцу во имя Его, потому что Отец относится с уважением к Нему и к молитве, исходящей из самого сердца. Таким был наш Господь и Спаситель. Можно было бы сказать еще многое о Нем, но мы не в состоянии охватить все аспекты Его характера в такой короткой беседе.